284. С трудом люди решаются произнести простейший закон. Благословенны препятствия, ими растем. Испытания довольно легко допускаются, но пока они не наступили. Никто не хочет ускорить продвижение через препятствия. Но еще не сноснее человечеству слышать о пользе страданий. Причина не в том, что некоторые боялись бы боли или неудобства, но они не сознают жизни вне земного существования. Они готовы претерпеть неудобства ночлега ради завтрашнего праздника. Но соизмерить жизнь земную с беспредельностью они не желают. Ужас перед беспредельностью является самым недопустимым позором мыслящего существа.